мне и на переходе помогли, незатейливо указали нужное направление, отчего потом ягодицы поднывали еще полдня. Но ведь показали же и направили. С тварями пустоты, правда, не помогли. Но мне, слава богу, повезло тогда неимоверно. А результат — вот он. Я здесь, живая и здоровая, осталась сама собой, а не вселилась, как иногда пишут фантасты, в чье-то бездушное тело. Я самая настоящая, живая, и это трудно отрицать. А значит, теоретически, я все-таки могу в таком же виде вернуться обратно. При условии, что не разбилась насмерть, упав с небоскреба, и при условии, что в настоящий момент все происходящее не является бредом воспаленного сознания. Я слегка напряглась, но довольно быстро снова расслабилась. Регулярно возвращающиеся мысли о сумасшедшем доме могут и здорового сделать параноиком, а мне такие проблемы не нужны. И если даже я вижу лишь то, что кажется, то пусть оно так и остается. Пусть я хотя бы сохраню иллюзию настоящего, потому что в противном случае и жить не захочется. Закончив таким образом диалог с самой собой, я решительно поднялась и, тряхнув мокрыми волосами, бодро потопала обратно. Пора будить моих сонных друзей и напоминать им об истекшем сроке, а потом быстренько перекусывать, после теней кушать опять хотелось неимоверно, и в темпе двигаться дальше, искренне надеясь на то, что все усилия не будут напрасными. Глава 16. Где-то после полудня Мэйр оставил нас с Лином самостоятельно пылить по указанной старосте дороге, а сам ненадолго ушел, решив разжиться свежей дичью. Мы, разумеется, не возражали. Старый хлеб, полузасохший сыр и вяленое мясо с кашей успели нам порядком надоесть. Но охота охоты дело, конечно, это не слишком быстрое, если не иметь при себе снайперской винтовки. Однако даже с учетом этого я никак не ожидала, что хвард пропадет так надолго. Поэтому, изрядно перенервничав от неизвестности, к вечеру, когда он все-таки появился с двумя заячьими тушками наперевес, была готова его стукнуть. Правда, в последний момент все-таки сдержалась и обошлась одним лишь сердитым взглядом. Но больше из-за того, что Лин тоже куда-то слинял, а я всерьез не хотела оставаться в лесу в одиночестве. — Ты почему так долго? Мэйр, не заметив моего недовольного лица, пожал плечами. — Как получилось? Держи. Кроме остроухов поблизости никого не нашел. Я со скепсисом уставилась на двух некрупных ушастых грызунов, которые по виду и цвету шерсти ничем не отличались от обычных косых, но которых мой нерасторопный попутчик обозвал таким нехорошим словом. Остроухи. Надо же! Нет, насчет ушей он, конечно, не приврал. У зайцев действительно оказались на редкость длинные и поразительно тонкие, напрочь лишенные шерсти уши. Однако кушать нормальную зайчатину по мне гораздо приятнее, чем какую-то остроухятину. Потушить его в котелке, да и все дела. Только есть одна проблема. Кролей и ежей с ними мне прежде разделывать не приходилось. Тем более, когда они еще теплые, и когда из крохотных ранок на их шее не перестала течь кровь. Придется, наверное... Опа! А это еще что? Я неожиданно замерла, только сейчас сообразив, что за отметины вижу, и недоверчиво уставилась на довольно потянувшегося Мэйра. — Ты что, зубами? — А как же еще? — озадачился он. — Конечно. А что не так? — Ты сам их поймал и прямо так загрыз? —